Мы с вами разобрали дошу вату и пракрити вату. Мы поняли, что конституция пракрити вата не означает, что это что-то плохое. Так? Что доша вата это признак склонности к заболеванию. Есть еще один термин расстройство доши ваты. Расстройство доши вата означает, что уже есть болезнь. То есть доша – это тот воздух, та прана, которая, психическая энергия, которая склонна вызвать болезнь. А когда она еще приходит в дисбаланс, то это уже болезнь, расстройство доши ваты. Сама болезнь, она постепенно развивается, есть стадии определенные, которые Веда выделяет, развитие болезни. Мы об этом сейчас пока не говорим. Мы с вами сегодня будем говорить о доши пити и пракрити. Вообще вы должны знать, что пракрити вата это чистая пракрити вата, это вообще не человеческий образ жизни. Это чистая пракрити вата существует только на высших планетах. Там, например, есть такая слой Вселенной, такая галактика Вселенной, которая называется Тапалока. Там живут живые существа, которые мудрецы, которые совершают постоянно аскезы. У них тело состоит из праны, из психической энергии, чистой праны. То есть там нет болезней, страданий. И они живут другой жизнью, не как мы. Например, нам нужно для того, чтобы жить, нам нужно трудиться, работать, да? И когда мы работаем, мы получаем деньги, и таким образом мы себя прокармливаем. Это является искусственным способом существования. Это неестественная жизнь. Потому что на высших планетах там понятия работы не существует. Там все живые существа хотят трудиться день и ночь. У них нет желания отдыхать. Поэтому, соответственно, им незачем думать о том, что есть работа. А в духовном мире там вообще такого понятия не существует. Трудиться или отдыхать, они просто находятся в огромном счастье, делая для друга что-то. Так как мы по своей природе ленивы, не хотим слушать свои недостатки, и очень греховные существа, живущие на земле. Поэтому здесь существуют определенные законы жизни, которые принуждают нас трудиться и делать какие-то, выполнять какие-то обязанности. На высших планетах такого не существует. Однако же даже на Земле есть те люди, которые сами служат людям. И им не обязательно зависеть от общества, Веды описывают. Тот уровень отречения, когда человек полностью отречен, может быть полностью отреченным только в том случае, если он не хочет ни от кого ничего, но хочет всем давать только. И это полная гарантия, что все его желания, которые он имеет в жизни, давать людям что-то и средства на это, высшие силы в полной степени обеспечивают. То есть у него денег в 50 раз больше, чем у вас будет и у нас. Почему? Потому что он бескорыстен. Веды говорят, что вся бедность человека возникает только из-за жадности. Наше желание иметь деньги является причиной бедности. Нет другой причины бедности. Сколько у нас жадности, столько будет бедности. Настоящее бескорыстие рождает изобилие всего. Так, маленькое вступление, чтобы вы знали. Бескорыстный человек не хочет денег. Бескорыстный человек делает без денег. Деньги приходят сами в результате того, что он настроен бескорыстно. Понять это очень сложно. Можете не пытаться сразу напрягаться. Я просто знаю примеры таких людей. Что? Не сразу, уже 56 лет, а потом думать. Можно думать, можно так жить. То есть есть разница думать и жить. Это совершенно разные вещи. Ладно, будем сейчас переходить к нашей теме. А пракрити агни это тоже не наша конституция. Эта конституция, она это тех людей, тех живых существ, нельзя сказать людей, живых существ, которые достигли тоже достаточно высокой степени совершенства. Пракрити вата – это более высокое совершенство. Потому что при этой конституции живые существа, они даже не хотят ничего менять в этом мире. Они понимают, что все предназначено для Бога. То есть Бог все создал по принципам справедливости, нечего менять. И мне кажется, что что-то надо менять. Чем более греховные живые существа, тем больше у них желания здесь все менять. Вот. На самом деле, как бы на более низких планетах, там, где преобладает первый элемент огня, живые существа уже сильно хотят все менять. И это тоже неплохо. Потому что их желание перемен, они связаны с желанием дать, принести окружающим счастье. Сама идея перемен, она связана с первым элементом огня. И есть огненные планеты в этом мире, такие как Солнце. Там живут тоже живые существа, у которых огненные тела. Они состоят только из одного огня. Огонь – это воплощенное счастье. Энергия огня – это воплощенное счастье. А энергия праны – это воплощенная сила, могущество. А первый элемент эфира – это воплощенное знание. Когда люди не имеют даже огня, то есть живые существа на самых высших планетах, у них даже праны нет. Им не нужна сила. Их тела состоят из знания, из одного. Допустим, первое живое существо в нашей Вселенной, прародитель всех живых существ, Брахма, его тело состоит из чистого разума. Там нет ни праны, ни агни, ничего. То есть один разум. То есть оно состоит из знания. Тело состоит из знаний. Наша цель – увеличить знания в своем теле, в своем существовании. Цель нашей жизни. Вы спрашиваете, в чем цель жизни, я вам объясняю. Мы должны увеличить чистое знание. А первый элемент эфира дает объем всему, да? Вот смотрите, взять, допустим, обезьяну, гориллу. Она по объему очень… У нее объем примерно такой же, как у человека, да? Тело. Но мозгов мало. Хотя голова такая же. Вроде бы объем тот же самый. И вроде бы как бы кажется, что и руки, ноги, все как бы похоже на человека. Особенно есть у китайцев, там у японцев борьба такая с умо. Они толстыми становятся. И вот если посадить гориллу и как бы этого борца, то разницы большой нет по внешним строениям. Очень похожи друг на друга. Вот. Она тоже толстая такая обезьяна. Так вот, разница очевидна, но ее невозможно увидеть глазами. Разница заключается в том, что у человека в тонком теле ума и в тонком теле разума первые элементы эфира, то есть пространство, первые элементы эфира создают пространство. Пространство гораздо больше у человека в уме. Ум занимает большее пространство внутреннее. Понять это невозможно увидеть, это надо просто понять. Чисто по сравнению. Мы сравнили, что горилла очень похожа на человека. Но у нее нет мозгов почти. То есть мозги у нее есть, строение мозга примерно то же самое. Но у нее нет возможности так же, как мы, рассуждать. Это означает, что ум занимает меньшее пространство. Понимаете? Он не может, у него нет возможности активно существовать. Точно так же, по аналогии, вы должны понять, что люди, имея одну и ту же голову, имеют разное пространство ума и разума в своей голове. Поэтому надо признать тот факт, что мы все не одинаковы. И пытаться искать мудрых людей, возвышенных, которые могут дать знания. Когда человек слушает звук, звук – это сила, которая меняет пространство внутреннее человека. И она воздействует именно на разум. Когда человек говорит истину, то разум, пространство разума в голове меняется. И жизнь человека от этого тоже меняется. Он становится более счастливым. Чем больше разума человек имеет чистого, тем легче ему становится жить. Тем меньше ему нужно думать о том, чтобы деньги зарабатывать. Потому что его сущность жизни сама направлена на то, чтобы всем было хорошо. Поэтому нет смысла беспокоиться о том, что кто-то о тебе позаботится. Люди сами хотят о тебе заботиться. Об этом не нужно их просить. Посмотрите вокруг себя, раскройте свои глаза. И подумайте, хотят ли люди заботиться о вас. Они это делают просто потому, что им деваться некуда, такова жизнь. Надо заботиться друг о друге. Единственное, кто о нас реально хочет заботиться, это наши близкие, потому что они чувствуют себя нас своей собственностью. Это эгоистическое чувство, ничего общего с бескорыстием не имеет. То есть мы заботимся о близком, потому что мы эгоистично настроены по отношению к ним. Такой вид эгоизма, он тоже вызывает склонность заботиться. Но если мы посмотрим вокруг, то окружающие люди особенно не склонны заботиться о нас, потому что нет необходимости. Мы настроены корыстно, поэтому нет необходимости о нас заботиться. Понятно, да, идея? Так вот, что касается Пракрити Питы, то там нет идеи, что кому-то надо работать. Там все хотят поменять все в лучшую сторону. Эти высшие планеты огненного типа, они освещают целые галактики своим светом. Свет означает сила счастья. То есть тот, кто имеет счастье, может ее излучать. Святой, слово «святой» означает, что он светится. То есть он светится знанием, и этот свет можно даже видеть иногда невооруженным глазом. Таким образом, надо понять эту идею, что сама идея солнечного света – это просто бескорыстная сила, которая дает нам возможность стать счастливыми. Мы же по своему неразумению, по своей глупости подставляем этой энергии заднее место и думаем, что мы при этом будем сильно улучшать свое здоровье и свое положение в этом мире. Понимаете, идея в чем заключается? Что веды не зря говорят, что мы мало чем отличаемся от обезьян. То есть есть градация, как бы есть 400 тысяч форм, разумных форм жизни в нашей Вселенной. Человечество является одной из самых неразумных форм. Фактически на последнем месте по разумности среди разумных форм. Потому что мы не понимаем гармонии этого мира. Нам считается, мы считаем, что он возник из большого взрыва. Мы не видим смысла во всем, что происходит вокруг нас. Мы даже не видим грехов вокруг себя, внутри себя. Мы считаем, что в наших проблемах виноваты все окружающие. Посмотрите, как ведет себя собака. Если, допустим, ее что-то, она, допустим, делает что-то плохое, ее отбросить даже с добрым чувством, она сразу начинает рычать. То же самое делаем мы. То есть нам говорит жизнь каждый раз: ты не прав, ты не прав, а мы только рычим в ответ. Мы злимся и говорим, что все плохие вокруг. Это признак животного, полуживотного существования. И мы так живем с вами. А для того, чтобы так не жить, для этого нужно понять многие вещи. Один из моментов этого понимания является элемент огня, первый элемент огня. Для чего нужен огонь? Огонь предназначен для того, чтобы все менять к лучшему, чтобы научиться приносить всем счастье, независимо от того, приносят они нам счастье в ответ или нет. Вы можете плеваться тем, что я сейчас говорю, но я должен быть счастлив тем, что я вам даю это знание. Такой принцип действия первого элемента огня. Понимаете? То есть человек должен давать, несмотря на то, что люди не склонны слушать. Не имеет значения. Такова природа этой силы. Так дает нам свою силу солнце. Мы подставляем заднее место и говорим, что это полезно для здоровья. Но здоровье находится в разуме, а не в заднем месте. Должны понять это непреклонную истину. Если первый элемент огня проникает в разум в чистом виде, если мы солнечную энергию используем для того, чтобы дарить людям счастье, нам не надо открывать тело для того, чтобы солнце попало. Потому что есть три категории солнечной энергии. Первая категория – это высший теджес. Это энергия солнца, которая приходит в человека в результате того, что он выполняет свой долг перед людьми. Есть низший теджес, это энергия, которая предназначена для пищеварения, и она тоже входит внутрь человека, не задерживаясь на коже, не создавая загар. И она не зависит от высоты стояния солнца, эта энергия входит в нас всегда. Там, где есть свет, там будет огонь пищеварения. И даже там, где есть тьма, там на Северном полюсе, все равно у людей переваривается пища. Веды говорят, нет другой причины переварить для пищеварения, чем солнечная энергия. Поэтому раз там пища на Северном полюсе переваривается, значит, есть солнце проникает, солнечная сила проникает и туда. Есть еще грубый солнечный свет, который сейчас ученые уже наши достаточно сильно изучили. Состоит из квантов света, который обжигает и несет деструктивную силу. То есть он сжигает деревья, там, сжигает нашу кожу. И поэтому врачи единодушно считают, что Солнце – это планета, вредная для здоровья. И они говорят, на Солнце не ходи, ни в коем случае. И это является еще одним признаком невежества. Если взять, посмотреть на этот мир, то он процветает, и все, деревья растут, цветут только благодаря силе солнца. Мы летом расцветаем тоже, у нас появляется хорошее настроение. Солнечные страны, где больше солнца, там больше жизнерадостности. Если вы ездили по миру, вы знаете, что там, где солнечнее, там люди эмоциональнее, радостнее живут. Но мы с вами, как бы, несмотря на это, не признаем тот факт, что солнце является самой сущностью счастья. Мы считаем, что Солнце – это вредная планета для здоровья. И сама эта идея является абсурдной. Потому что, согласно ведическому знанию, если человек использует огненную энергию для того, чтобы укорять других людей, язвить, для того, чтобы злиться на них, для того, чтобы пытаться их поменять, не себя поменять, а их поменять, то есть на них пытаться влиять, кому-то пытаться изменить жизнь, то этот человек превращает свое здоровье в болезнь. То есть возникает доша-пита. Что такое доша-пита? Когда человек действует несанкционированно в этом мире, то есть он действует не так, как что принесет счастье. Несанкционированное действие приводит склонность к болезням. Трансформации психические. Что такое трансформация? Это стремление к счастью. Для того, чтобы было счастье, для этого надо что-то поменять. Эту силу к переменам дает первый элемент огня. Мы должны что-то менять в жизни, но мы не хотим менять себя. Мы хотим менять других. Это означает доша. Солнце само светит не для того, чтобы кого-то менять. Солнце светит, чтобы дать нам возможности меняться. То есть это просто бескорыстная сила счастья. Мы можем пользоваться ей по-разному. Или мы хотим кого-то менять и делаем себе несчастную судьбу. Становимся больными людьми во всех отношениях. Или мы хотим просто меняться сами. И тогда мы становимся счастливыми. Одно из двух. Итак, что такое пракрити-пита? Это психическая конституция, которая для живых существ, людей, которые хотят менять себя к лучшему. То есть они хотят использовать огненную энергию для того, чтобы сжечь свои грехи. Сама идея сжечь грехи вам о чем-то говорит. То есть огонь предназначен для того, чтобы очиститься, а не для того, чтобы заскверниться. Поэтому доша-пита означает, что человек хочет сжечь всех вокруг. Это состояние сознания называется гнев или обида, или раздражительность, если это проявлено в меньшей степени, неудовлетворенность. То есть это означает, что я не хочу приносить счастье окружающим, я хочу разрушать, потому что моя идея понимания смысла жизни неправильная. То есть я считаю, что все окружающие люди приносят мне страдания, поэтому я должен сам защищаться от них. Эта идея является злой, и она приносит болезни. Потому что все окружающее предназначено для того, чтобы я очистился. Все плохие люди, которые меня окружают, весь мат, который я слышу, предназначен для того, чтобы я понял, что я настолько греховен, что попал сюда, в эту ситуацию. Если бы я был чище, я бы родился в другом месте. Понимаете? Каждый получает рождение там, где он заслужил, и не в каком-то другом месте. Но у нас есть внутри такая сила, которая называется эгоизм. Это сила, которая вытесняет идеи о том, что я плохой, из сознания. В корне она просто, эта сила не дает эту идею, этой идее хоть как-то укорениться в наших мыслях. Поэтому мы готовы делать все, что угодно, для того, чтобы нас считали хорошими. То есть мы готовы трудиться для этого, выполнять свои обязанности, для того, чтобы нас считали хорошими. Точно так же, как собака ради куска хлеба, она готова на все. Но на самом деле мы должны понять, что труд предназначен не для того, чтобы нас считали хорошими, а для того, чтобы стать хорошими. Для этого надо начать считать себя плохим. Когда человек увидел свои недостатки и начал считать себя плохим, с этого момента огонь, который дает солнце, начал действовать в нужном направлении, начинает действовать в нужном направлении. И доша-пита от этого исчезает. Конечно, существует и такое, как бы, более грубое лечение доши питы. Это как бы выводят дошу питу. То есть это лечение в страсти и в невежестве, которое сейчас преобладает в аюрведе. То есть большинство аюрведических врачей считает, что это и есть аюрведа. Просто пиявочку к вене подпустить. И что делают пиявки? То есть они сосут кровь, да? И вместе с кровью они сосут определенную психическую энергию. Эта энергия не что иное, как доша пита. То есть пиявки, они фактически высасывают, как говорят врачи, из нас дурную кровь. Но это, сам этот термин неправильный, потому что если взять физиологию, физиологически, допустим, рассудить, то не может быть такого, что пиявка может дифференцировать во время всасывания хорошую кровь от дурной. Она сосет все, что ей в рот попадет, и все. Однако же, так как она настроена определенным образом, то есть она хочет высосать из нас что-то, счастье она из нас высосать не может, потому что она с этим не соприкасается. Пиявка – это паразит, который может соприкасаться только со злом. Поэтому она высасывает из нас, присосавшись к нам, она высасывает из нас дошу. То есть ту энергию, которая связана с огнем, разрушительным огнем. Фактически это означает, что высшие силы нам дали огонь для того, чтобы мы делали правильные вещи, поступали, да? Делали правильно. А пиявка, она у нас забирает часть этой энергии, которая нам дана судьбой, потому что мы не можем ей правильно пользоваться. И это является неизбежным фактом, то есть для многих людей такое лечение является неизбежным. То есть приходится пиявки ставить и высасывать кровь лишнюю. Почему? Потому что люди не способны очиститься сами. У них скапливается деструктивный огонь в организме, его надо как-то выводить из него. Таким образом, есть два типа лечения. Первый тип лечения доши питы заключается в том, что человек начинает серьезно работать над собой, и его деструктивный огонь превращается в конструктивный. С другой стороны, если он действует неправильно, то и его огненная деструктивная сила превышает какой-то определенный уровень, то ему придется выводить эту огненную энергию из своего организма. Для этого существуют разные методы выведения. Так, например, мы встаем под душ каждое утро. Это тоже способ лечения доши питы. То есть мы охлаждаемся просто, и само по себе закаливание – это вещь очень полезная. Но соприкосновение с холодом должно быть настолько большим, насколько человек ведет греховную жизнь. Так, например, если люди едят мясо, и они как бы сало, мясо там едят, они, то есть, пользуются, они живут в грехе, то есть этой и плотью чужой пользуются для того, чтобы поддерживать свое существование. Ни о каком чистом огне здесь вообще речи быть не может. Вообще, то есть здесь не будет чистого огня, здесь будет одна грязь только. Такие люди должны стоять под ледяным душем там, в проруби купаться, чем я и занимался в молодости, когда я ел мясо. Я чувствовал, что нет другого способа очиститься. Я чувствовал, что надо закаливаться. Теперь нет необходимости мне, допустим, подвергать себя такому холоду, потому что это лишает силы. То есть лишнее, когда нужный огонь уходит из человека, он лишается психической силы что-то менять вокруг себя. У него теряется агни, которая предназначена для счастья. Поэтому нет смысла подвергать себя чрезмерному холоду, если ты уже понял, как надо жить правильно. Но и нет смысла также отказываться от аскез. То есть никогда не помешает позакаливаться. Но в этом случае не надо слишком много увлекаться закаливанием. Другим способом очистить ненужный огонь является соприкосновение с нужным огнем. То есть огонь, когда огонь вместе с огнем соприкасается, получается очищение. Можно привести такой пример. Когда горит пожар, единственный способ его потушить, лесной пожар, это вспахать какую-то определенную территорию и пустить с места, где вспахано, и даже вспахать, чтобы огонь не шел туда, и пустить огонь, зажечь по краю огонь. И огонь пойдет. И так как огонь должен кушать все время, он не может остановиться. И тот огонь должен кушать. Они встречаются, и наступает что? Да, они друг друга съедают. То есть не остается у них возможности дальше жить. И огонь гаснет естественным образом. Точно так же, когда человек совершает огненные жертвоприношения, То есть, что это такое? Это как зажигается костер с определенными мантрами, туда вливается ги, топленое сливочное масло, ги. Это чистая энергия огня. Считается, что корова – это самое благостное животное на земле. И когда корова дает молоко, это чистая энергия любви. Вообще молоко – это энергия любви. Но у более страстных животных энергия любви, она может быть более страстной. Например, козы, там, верблюда и так далее, молоко. Но корова, у ней ум находится в очень сильной степени благости. Очень сильной степени благости. И у ней нет зла. То есть она даже если бодается, то у ней внутри нет зла. Об этом говорят веды. Она просто нас воспитывает. Нам трудно это понять. Так или иначе, это можно понять по тому, как ведут себя ее как бы продукты. Например, молоко – это чистейшая энергия любви. И поэтому святые люди питаются только одним молоком свежим. Самые святые люди в высокой степени святости. Мы не сможем себе это позволить, потому что мы... У нас это не будет перевариваться, у нас другой огонь пищеварения. Чем более страстный и невежественный огонь пищеварения, тем требуется другая пища. Например, человек, который склонен к мясу, к водке, если ему молока дать, ему он даже отравится. Он водкой не отравится, он там будет хлестать ее столько, что будет на рогах ходить. Но если ему молочка дать литр, он может отравиться от этого молока. Это означает, что и эта пища не предназначена для него, он еще слишком грязен. А святые люди, они только одним молоком питаются. То есть их огонь пищеварения уже находится в благости полной. Так что не дешевая вещь молочко. Веды предсказывали, что как только люди оправдают мясоедение как что-то здоровое и отвергнут молочную пищу, как и посчитая ее чем-то больным, предсказательные веды говорят, с этого момента начинается эпоха деградации. Мы сейчас этим занимаемся. У нас очень много видных деятелей, которые даже под эгидой вед отвергают молочную пищу. Сумасшедшие люди просто. Итак, дальше поехали. Че непонятно? Че? Сейчас мы продолжаем. Итак, огненное жертвоприношение. Разжигается огонь и наливается туда топленое сливочное масло. Когда масло возгорается, то огонь становится чистым. И когда там есть еще такие как бы высшие живые существа, которые предназначены для того, чтобы очищать наше сознание. Но они начнут это делать только когда мы их призываем. Потому что в этом мире закона несправедливости нет. Высшие живые существа общаются с низшими только в том случае, если низшие вы сами того хотят. Существуют специальные молитвы, приглашения высших живых существ. Существует 49 полубогов огня. Это живые существа, предназначенные для сжигания разных типов грехов. И когда мы совершаем огненное жертвоприношение и призываем их, то они как бы входят в этот огонь. И они сжигают наши грехи изнутри нас. Таков метод. Поэтому как бы эти жертвоприношения проводились каждый день в ведические времена, чтобы общаться с высшими силами таким образом. И существует еще определенное воплощение Бога, его называют Ягья. Он живет в огне. И через этих полубогов огня 49 он очищает как бы полностью до духовного состояния живые существа. Если мы как бы свою жертву, как бы свое присутствие возле этого костра предназначаем для полубогов, то мы получаем высшее материальное наслаждение различное. А если мы предназначаем для Бога, то есть в виде яги, то мы получаем духовное счастье еще более высокое. То, что я вот для вас сейчас говорю, это является знанием, ну, фактически неосуществимым в нашу эпоху деградации. Поэтому, как бы, кажется все это сказкой. Но так или иначе, мне придется все равно это все вам сказать. Значит, следующее, что я хочу сказать, что нет необходимости делать эти огненные жертвоприношения. Потому что, согласно ведическому знанию, само приготовление пищи даже на газовой плите и даже на электрической является огненным жертвоприношением. То есть ты имеешь пищу, то есть она дана тебе судьбой для того, чтобы ты ее скушал. Но если ты очень серьезно настроен отдать ее полубогам, то есть этим высшим силам или Богу, и начинаешь как бы с молитвой готовить эту пищу, не желая ее съесть сам, готовишь им, для них. Понять это очень сложно. То в этом случае пища наполняется силой, которая очищает сознание. И когда человек потом ставит ее на алтарь и еще раз как бы подтверждает свое желание пожертвовать эту пищу не для себя, как бы он настроен, что он готовит не для себя. Это такой настрой очень трудно осуществить, потому что ее хочется съесть, эту пищу, надо от нее отказаться мысленно. То в этом случае она становится освященной. То есть освященная пища, когда человек потом ее ест, то есть все равно мы все съедаем, так или иначе. Но если человек сразу уже ее съел своим взглядом, то она не будет освященной. Когда пища становится освященной, человек ее ест вместо того, чтобы, ну как бы, мы пользуемся чужой плотью, когда едим, правильно? Мы недостойны жить еще более возвышенно, чтобы без плоти, да? Мы должны есть плоть. И плоть растений лучше есть, чем плоть животных. Но когда человек ест плоть растений, то он должен это отдать Богу. В этом случае он очищает свое сознание вместо того, чтобы загрязнять. Он не ест греха совсем. И такой образ деятельности, он очищает элемент огня в сознании человека. Такой человек наполняется огненной силой. Он становится святым в результате. Веды говорят, человек, который не ест освященную пищу, святым стать не может, потому что неоткуда взять свет. Свет берется от огня, чистого огня, а не грязного. Поэтому питание, правильное питание является важным элементом как бы в очищении своего сознания. Это очень важный момент. Признак огненной конституции, увеличение теджаса, высшего теджаса в организме, признаком является внутренняя способность бороться со своими грехами, признаваться себе в своих грехах и бороться с ними. Для этого нужен внутренний огонь. Часто люди бессильны перед своими грехами, они не способны себе даже в них признаться, не то что начать с ними борьбу вести. Большинство людей боятся даже думать о том, что они имеют недостатки какие-то в характере. Это страшно, об этом страшно даже думать. Не то, что там что-то сделать. Сегодня мы будем говорить теперь больше о доша-питте. Доша-питта это, в отличие от пракрити-питта, это тот огонь, который приводит к болезням. И сейчас мы с вами пройдем табличку, как обычно, по которой мы дадим характеристики человеку, который обладает пракрити питта. А потом дадим и параллельно будем давать характеристику человека, который обладает доши питой. То есть, в принципе, если человек очищается, то из доши питы он становится пракрити вата или пракрити питта. Пракрити питта, совершенно верно. Потому что у него есть определенный взгляд на вещи. Если люди конституции вата просто склонны к деятельности, они хотят стать сильными в этом мире, то есть они хотят обрести внутреннюю силу, то люди конституции питта, они хотят что-то поменять. У них есть элемент какого-то воздействия, агрессии к этому миру. И поэтому эти люди, они склонны к гневу, к обиде, люди конституции доши питта. Когда они становятся пракрити питта, они уже ни на кого не гневаются и ни на кого не обижаются. Они весь огонь направляют на себя, на то, чтобы сжечь свои грехи. Когда они сжигают свои грехи, они уже перестают быть пракрити питта. Потому что этот огонь, который внутри них есть, он рассеивается. Они просто излучают этот огонь, и в них нет необходимости скапливаться к какому-либо огню. То есть он раздается. Понимаете, огонь становится общим достоянием. Такие люди становятся просто святыми. Тоже конституции доша-вата, когда становится пракрити-вата, они тоже раздают силу, психическую энергию, прану, раздают всем живым существам, и им нет необходимости там в себе что-то скапливать. Есть это другая категория людей, которые склонны скапливать в себе все. Они накопят как бы чистоту и потом копят в себе силу. Эти люди еще склонны к корысти. То есть они обладают необыкновенным могуществом, они могут там непонятно что делать, там летать в воздухе. Если человек накапливает пракрити вату в огромной силе, то он может, допустим, рукой вот так двигать предметы, он может всякие чудеса делать, по воде ходить, там еще что-то, понимаете? То есть у святых людей эти способности сами по себе тоже существуют, но они ими нет необходимости им для этого пользоваться этими способностями. Те люди, которые развивают все способности и показывают всем, эти люди являются, согласно ведическому знанию, еще более греховными, чем те, которые этого не делают и не могут делать. Почему? Потому что они развили в себе способности мистические, но цель этого развития была греховна. То есть у них где-то внутри сидело желание господствовать над людьми. Поэтому такие люди, они делают это и показывают себя мессиями. То есть они считают себя воплощением Бога или мессией, или еще кем-то. Таких живых существ надо опасаться, веды говорят, потому что они ведут в заблуждение. Не покажут истинное понимание вещей. Пракрити пита. Рост средний обычно. Мы говорили, пракрити вата высокий рост. Почему при пракрити вата высокий рост, а при пракрити пита средний рост? Потому что при пракрити вата основная идея этой личности – это сила. То есть сила психическая дает рост, дает развитость, дает как бы, что-то становится, всего становится много. Потому что сила чем-то отличается от слабости. Когда человек обладает огненной конституцией, он не стремится вверх. У него уже как бы больше... Огонь горит как шар, да, шаровая молния. То есть он стремится больше к этому, гармонии такой. То есть имеет средний рост уже в основном. Его развитость умеренная, мышечная, психическая, физическая. Но психическая развитость у конституции пракрити пита гораздо сильнее, чем у пракрити не сильнее, а концентрирование, будем так говорить, собрание. Если пракрити вата стремится к силе, в характере, во всем, даже в психике сила должна быть, голос такой громкий, громогласный, то пракрити пита стремится к чистоте. Когда чистота появляется, тогда уже и сила возможна. Сила – это категория более высокая. То есть сила бывает дурная, да? Для того, чтобы сила не была дурной, сначала надо очиститься. Тогда сила уже нормальная будет. Поэтому есть разные принципы жизни, жизненные цели. Одни стремятся к силе, потому что уже достаточно очистились, а другие стремятся к чистоте. Пракрити пита означает стремление к чистоте. Вес у них средний. А кожа обычно румяная такая, наполненная счастьем. Кожа лица. Румяный блеск лица. Вот. Параллельно пишите доша пита. Если рост средний у тех и других, то у доши питы нет во внешности нет такой лучезарности. У доши питы у них хоть и как бы они выглядят красными, но этот красноватый цвет лица, он больной. Иногда он имеет желтоватый оттенок, а иногда он просто такой какой-то болезненно яркий. То есть доша пита означает, что тело средних размеров имеет что-то в себе неприятное. То есть там есть какой-то деструктивный элемент. И если посмотреть внимательно на конституцию доша пита, то можно увидеть, что жар, который из них исходит, он как бы это жар деструктивной природы. И глаза излучают легкий гнев такой. В глазах есть определенная доля гнева или обиды во взгляде. Это уже означает доша пита. Сама по себе эта идея. У доши ваты обычно беспокойство в глазах. Просто напряженность и беспокойство. Гнева нет. У доши питы всегда гнев в глазах. Или обида. Это означает доша пита. То, что как бы вместо конструктивных процессов в организме преобладают деструктивные. У людей с конституцией пракрити пита, у них от тела исходит аромат цветов. Очень благоухание такое исходит. От конституции доша пита от тела исходит вонь. То есть зловонный запах. Это самая зловонная конституция. То есть неприятный запах исходит от этих людей. Чем больше доши питы в организме, тем более зловонный запах. Потому что огонь имеет деструктивную силу. И он как бы лишает человека возможности благоухать. Вместо блеска румяного у них просто жар в щеках, как бы жар в лице. Лицо может быть красным. Понимаете, щеки — это место, связанное с легкими. Поэтому как у нас есть места, связанные с праной, с психической энергией. Когда щеки красные, это означает легкие, полны силы. А если у человека конституция доша пита, у него все лицо красное, ему не только щеки. Это, или бледное все лицо. Бледнолицые есть краснокожие. Это как бы, ну, я немножко не с той оперы. Но так или иначе, вот лицо красное или бледное, это сильно такое. Это означает определенные виды расстройства доши питы. Кожа у них обычно теплая, горячая. Им трудно лежать в теплой постели. Это доша пита. А пракрити пита, кожа эластичная, и она как бы, человек излучает тепло. То есть, когда до человека дотрагиваешься до такого пракрити пита, то от него исходит приятная сила, то есть, как будто бы ты соприкоснулся со счастьем. Хочется рядом стоять, держать и никуда не выходить. Если ты соприкоснулся с человеком с доша пита, то кожа будет маслянистая, теплая, и счастьем отдавать не будет. То есть, будет такое чувство немножко неприятное. Взгляд у пракрити пита жизнерадостный, лучезарный, сияющий, неукротимо позитивный. То есть невозможно позитивизм человека убрать. Даже если ему скажут, ты умер, он все равно будет улыбаться. То есть счастьем наполненное существование, существование наполненное счастьем. И как бы это шутливая конституция, но шутки такие не злые. У доши питы тоже очень проницательный взгляд, острый, как два сверла исходят из глаз. И они бурят постоянно всех людей. Эти сверла могут быть разные, с разной насадкой. У одного насадка гнева, у другого насадка обиды, у третьего насадка такого неприязни к людям, у четвертого язвительности. То есть есть разные насадки, идея одна и та же. Деструктивный огонь. Взгляд проникновенный, пламенный. И у того, и у пракрити ваты питы пламенный взгляд, и у доши питы пламенный. Пламенность только разная. Вот. А волосы у пракрити питы черные, крепкие, густые или рыжие могут быть. Рыжий тоже солнечный цвет. Но рыжий — это больше марсианский цвет, а не солнечный. Солнечный цвет черный. И он отдает такой красноватым оттенком такой. Если чистая пракрити пита. Красноватый такой, даже рубиновый оттенок такой волос издали переливается. Таким. Но если волосы темные, но они очень мелкие, то есть тонкие, и маслянистые, это значит доша пита выражено. Вот у меня доша пита. Волосы маслянистые. Взгляд злой. Слова злые. Вот. Зубы у доши, у пракрити пита. Зубы крепкие очень. Блестящие. Такие. Очень крепкие, большие, блестящие, густые такие зубы, крепкие. У доши питы маленькие, десна кровоточат, и зубы гниют постоянно. Изо рта вонь идет из-за этого. Это доша пита. Чем больше доша пита, чем сильнее выражена, тем больше вот эта склонность есть к разрушению зубов и кровоточению десен. Ногти у пракрити пита розовые такие, беловато-розовые, сияющие ногти, как жемчужинки. А у доши питы Они мягкие такие на вид и красные. Красноватого такого оттенка. Суставы у пракрити пита обычно такие эластичные, подвижные суставы. А у доши питы суставы болезненные и сухие, то есть наполненные дошей, огнем ненужным, воспаленные. Аппетит у пракрити пита хороший, но умеренный. Он может поститься, такой человек, и он не склонен объедаться. У доши питы аппетит чрезмерный, высокий, и это люди, которые любят объедаться, обжоры. Потому что им надо много огня для их деятельности. И для того, чтобы много огня, надо постоянно, чтобы в топке что-то горело. А так как топка, она тоже от этого горит. Поэтому у них есть склонность к гастритам, холециститам, панкреатитам. Все горит внутри. И постоянно изжога от того, что он съест. Все идет не туда, потому что всегда чего-то не хватает. Жажда у пракрити пита. А есть определенная жажда после еды, как бы они ее быстро утоляют. А у доши питы постоянная жажда. Им хочется пить и пить, даже когда не надо, им все равно пить хочется. И от этого они постоянно потеют. То есть попьют, опять потеют, попьют, опять потеют. Как в бане живут. Потому что огонь идет изнутри, надо его остужать. Вот, поэтому у пракрити пита потение не сильное, не высокое. А у доши пита постоянное потение. У пракрити пита весь огонь куда уходит? В счастье. У них как бы тонкий огонь, они сияют. Это их огонь. У доши пита какой огонь? Грубый. То есть жар просто из тела. Жаром дышат. И воплощенная доша пита это что такое? Змей Горыныч. Изо рта огонь идет. На самом деле, вы знаете, что это не аллегория. Например, что такое змей? Это воплощенная доша пита. Змей. Кобра – это является сутью доши питы. Кобра – это суть доши питы, потому что она копит яд. То есть яд – это огненная… Яд, любой яд имеет огненную природу. Это воплощенная доша пита, предназначенная для разрушения. Маленький кусочек яда, и человеку наступает капут. То есть это накопление огненной энергии, вот этой вот вещество, как бы. Очень большая концентрация деструктивной огненной силы. Это не что иное, как яд, змеиный яд там, или яд различных вот этих вот живых существ, полных ненависти ко всему живому. Воплощенная доша пита. У змей не бывает болезни доши ваты. Они воплощенные доши пита. Понятно, да? Если у доши ваты стул трудный, сухой, с запорами. Почему? Потому что прямая кишка напряжена, там много воздуха ненужного, спазмы. То у пракрити питы стул свободный, безболезненный. У доши питы стул мелкий, как у этих у горных козлов. Маленькими такими. И как бы, ну, мелкий и не обильный. Это, ну, стул такой вонючий. Вот мелкий. Маленькими кусочками. Но нет запоров у них. Простите, что я об этом говорю с вами. Это мы врачи, мы должны понять это все. Мочеиспускание у пракрити пита. Моча похожа на солнечные лучи, на солнечный свет, желтый такой цвет. А у доши питы моча желтая, густая, едковатого цвета такого. И обильная моча обычно. Потому что им нужно охлаждение. Они много воды пьют. Чувствительность к температуре. У пракрити питы никакой чувствительности к температуре нет. Это люди, которые способны... Они сами огненную природу имеют. И им огонь – это их жизнь, среда их обитания. Фактический признак святого, один из признаков святого человека, это способность терпеть огонь. Поэтому в христианстве в древнем было такое, я говорил вам, пустынножительство, что святые люди уходили в пустыню проверить свою святость. То есть они жили под открытыми лучами солнца, и они не перегревались. То есть они чувствовали себя в прохладе, хотя там было 45-55 там, градусов жары. И если дотронуться такому святому до головы, то она была холодная. То есть они не нагревались. Я таких святых в Индии тоже видел. То есть у них тело холодное, несмотря на то, что вокруг жарко. И они никогда не носят головного убора. Если человек с конституцией Доши Питы, типа я, тоже так же сделает, мне 5 минут будет достаточно, чтобы потом кувыркнуться и в навозе, чтобы меня потом измоляли и вынесли. Потому что единственный способ солнечного удара спасти, это человека обмазать навозом коровьим полностью. Сразу сильно охлаждается, даже на горячем солнце. Поэтому в жаркую погоду в Индии люди обмазываются навозом, ходят. Им легче жить становится намного. Они чувствуют свежесть, прохладу. И от них не пахнет, как вы думаете. От них пахнет свежестью тоже. Потому что коровий навоз имеет чистую природу. Он не является испражнением, согласно ведам. Если вы намажете коровьим навозом свою комнату какую-то ради эксперимента, возьмите, все покройте навозом, то это будет святая комната. В Индии я знаю многих отреченных людей, которые живут, и у них все покрыто коровьим навозом. Стены, потолки, пол, все там разрисовано узорами. Когда заходишь туда, наступает благодать, оттуда выходить не хочется. Даже в сильную жару, там 55 градусов, у них прохлада в доме. И поэтому в деревнях деревенские жители, простые люди, они тоже вымазывали пол, стены. Даже до сих пор некоторые вымазывают коровьим навозом. И там у них всегда прохладно и хорошо. Зимой тепло, летом холодно. Значит, у Доши Питы температура к солнцу очень высокая. Они не способны переносить солнечные лучи. Поэтому они склонны к перегреву постоянно. Им постоянно жарко. И у них склонность к таким аллергическим кожным болезням в результате влияния солнца. Иммунитет у Доши, у Пракрити Пита высочайший. То есть они не только сами пышат здоровьем, они здоровье могут дарить другим. То есть они способны лечить людей даже просто присутствием своим. Это означает Пракрити Пита. Солнечная конституция. Люди солнечные. На Земле в свое время, допустим, Заратуштра, это цивилизация, которая, ну, как бы поклонялась Солнцу, вот как бы этот мудрец, он поклонялся Солнцу. Он вырабатывал в людях вот привязанность к выполнению своего долга. Их называли солнцепоклонниками. Но на самом деле веды говорят, что нет смысла поклоняться Солнцу. Надо поклоняться той силе, которая находится внутри Солнца. Эта сила имеет божественную природу. Согласно ведическому знанию, солнце никогда не погаснет, потому что внутри солнца живет сила, которая называется Сурья Нараяна. Эта сила – это сам воплощенный Господь, который дает всем людям, всем живым существам этой вселенной дает счастье. Поэтому он никогда не погаснет, потому что в сердце Бога любовь к живым существам никогда тоже не погаснет. Солнце не может погаснуть, потому что солнечный свет имеет божественную природу. Ничего общего с ядерным взрывом это не имеет. Ядерный взрыв – это энергия деструктивная, которая что делает? Убивает все. Солнечный свет дает жизнь. Поэтому разница есть ощутимая. Солнечная энергия, скапливаясь в материи, она может нести в себе также и деструктивную силу. Все зависит от того, как мы ее хотим использовать. Поэтому самым лучшим является солнечный свет. Самым лучшим огнем является солнечный свет. На втором месте стоит огонь горящего ги, то есть топленого сливочного масла. На третьем месте стоит огонь сушеных лепешек коровьих. На четвертом месте стоит огонь благородных пород дров. Это фруктовые деревья, которые нельзя жечь. Если оно уже сухое, его можно тогда жечь. Оно несет в себе целебную силу, огонь этих деревьев фруктовых. Дальше на третьем месте стоит огонь обычных деревьев, и он уже не несет в себе благостную силу. Но этот огонь все равно лучше, чем все остальное. На четвертом месте стоит огонь кустарников. На пятом месте стоит огонь хвороста. На шестом месте стоит огонь природного газа. На седьмом месте стоит огонь каменного угля. На восьмом месте стоит огонь электрический огонь. И самый ужасный — это огонь микроволновой печи, который просто убивает все живое, тех людей, которые пользуются этим огнем. Он их убивает просто. Вызывает склонность к аллергическим заболеваниям и нарушению иммунитета. Дети, которые употребляют пищу с такого огня, они становятся аллергиками и у них астматиками там и так далее, онкологическими больными лет через 10-15. Такого употребления пищи. Дальше. Чувствительность высокая, как мы уже сказали. Иммунитет высокий у пракрити пита и чувствительный очень, возбудимый. Аутоиммунные процессы возникают у доши питы. То есть иммунитет направлен на саморазрушение. И на самососедание. Когда человек сам копается в своих грехах, некоторые умные очень врачи, очень умные, но не совсем разумные, говорят, что если человек копается в своих грехах, то в этом случае он также разрушает себя, у него аутоиммунные процессы начинаются. Поэтому копаться в своих грехах нельзя. Надо обязательно себе все спускать, как бы, и говорить, что я хороший всегда. Я хороший, я хороший, я солнце, я себя люблю, надо говорить. А если тебя кто-то не любит, надо ему говорить: я себя люблю, я себя люблю. Не я тебя люблю, а я себя люблю. И тогда ты будешь здоровым и счастливым, они говорят, эти люди. Это определенный вид сумасшествия, который развивается в результате того, что мы попали в такую ситуацию. У нас такая цивилизация сейчас. Поэтому такие сумасшедшие идеи, они возникают в головах очень умных людей. Не надо называть имена никого, потому что это неправильно. Я пытаюсь вас развивать здравый смысл, а не пытаюсь вас навести на какую-то мысль. Мы здесь не сплетничать собрались, а изучать, что такое знание. Поэтому, пожалуйста, не надо осквернять звук произнесением чьих-то имен. Мы не можем понять ее идею. Может быть, она, ну, как бы развив эту теорию, она пытается понять таким образом истину. Может быть, на следующем этапе она поймет ее глубже. Мы не должны никого осуждать. Просто мы для себя должны делать выводы, каким учением мы будем следовать. Внутри себя мы должны разобраться. Но при этом не надо людей осуждать, никого. Дальше. Болезни пракрити пита. Когда попадает какая-то инфекция в организм, то пракрити пита ведет себя таким образом, что болезнь просто сгорает без повышения температуры. У человека незначительно повышается температура, и потом это повышение проходит. То есть человек чувствует активность сильную внутри. То есть у него появляется чрезмерная активность, склонность к деятельности. И он в результате быстро сжигает болезнь. У него нет идеи какого-то перегрева внутри, или чувства борьбы у него нет. Точно так же, как вы не сможете переогнить солнечный свет, да? Мы не сможем стать жарче солнечного света. Точно так же бактерия не может стать сильнее святого человека. Она сгорает в лучах его солнца. То есть ей не надо туда попадать, в этот организм. Его не надо пытаться съесть. Потому что он обладает самой силой огня. Его природа — это огонь. И он сожжет любую болезнь без всяких проблем. Точно так же, когда святой человек с кем-то спорит, на самом деле не спорит, он просто одаривает счастьем. И человек, который спорит, он сначала как бы в недоумении, а потом меняет просто понимание вещей. Меня ко мне это не относится. Я доша пита, а не прагрити пита. Поэтому, и простите, если кого обижаю. Значит, что касается лихорадки и температуры, это удел доши питы. То есть, когда появляется бактерия какая-то, то доша пита ведет себя неординарно. Она возбуждается очень сильно и повышается сильная температура. эта температура имеет стойкий характер, то есть человек горит. Что касается доши ваты, то они при попадании болезнетворного фактора, их лихорадит в основном, трясет. Это означает, что праны излишнее количество, то есть холод их возник, холод, знобит их. То есть так реагируют на болезнь доша вата. Доша пита горит огнем. Она не может согласиться с этим. Она не может согласиться с присутствием вредоносного фактора. То есть гневная энергия такая горящая наполняет ее. В этом заключается разница. Когда доша питан болеет, то она сжигает не только бей своих, чтобы чужие боялись. То есть она сжигает все сразу, и себя, и окружающих, и все. А деятельность. Если человек имеет пракрити пита, то он склонен к глубокому постижению этого мира. То есть его идея – это постижение, глубокая работа над собой, постижение истины, углубление понимания вещей. Доша пита – это конституция, которая склонна к деятельности, но эта деятельность имеет деструктивную природу. То есть доша пита – это люди, которые постоянно всех критикуют. Они считают искренне изнутри, что они поступают правильно, потому что все же вокруг греховны, им надо помочь. И они постоянно их пилят всех вокруг. Вот они как бы считают, что они не со зла, просто голос такой. Но голос просто таким не бывает. Это означает, что там внутри есть змея, которая кусать хочет всех. Кусает. Таким образом, деятельность доши питы имеет деструктивную природу и приносит всем страдания. Фактически люди конституции доши питы, они провидением, волей судьбы лишены возможности что-либо поменять в этом мире. Хотя они всю жизнь живут для того, чтобы менять. И люди, которые так себя ведут, они обнаруживают к концу жизни, что вместо того, чтобы сделать лучшее вокруг, все стали наоборот врагами. То есть они создают вокруг себя врагов. У них не остается друзей. Все вокруг их становятся ненавистниками, потому что они постоянно всех пилят. И такие люди стремятся к руководству, власти, потому что сама солнечная энергия означает власть. Если человек хочет что-то менять, он берет на себя ответственность, естественно, что он будет ответственным, то есть ему дадут власть. Он хочет менять, ему дают власть. Но если человек хочет менять не себя, а всех вокруг, то в этом случае эта власть становится деспотичной. То есть человек лишается здравого смысла, имея эту власть, и всех рубит вокруг себя. Мы знаем, какие правители у нас были, как на Кремлевской стене всех вешали по периметру. Мы это знаем все, мы это проходили все в истории. Поэтому как бы власть, она бывает разной природы. С другой стороны, мы знаем ведическую историю, когда был святой царь Махарадж Парикшит. Он обладал такой силой внутренней, что все как бы деструктивные элементы с прикосновении с ним, они сначала впадали в жуткий страх, а потом прекращали свою деструктивную деятельность. И даже само воплощение греха Кали, когда встретилось с Махараджем Парикшитом, то он встал перед ним на колени. То есть он не смог устоять силе этого царя святого. Сам воплощенный грех не смог устоять силе его, не говоря уж о всех остальных. Таким образом, когда он правил, никто не смел в этом, на всей земле, он всей землей правил 5000 лет назад. Это было единое государство, вся земля. Никто не имел права совершать зло, потому что такова была его солнечная сила. Он наполнил землю созиданием, и она превратилась в рай, в райскую планету. То есть земля иногда может превращаться в райскую планету, если святые люди населяют, святые живые существа населяют как бы землю, тогда она в райскую планету превращается. Такое может быть. Дальше. Выносливость. У пракрити пита высочайшая выносливость. У доши пита вообще никакой выносливости нет. Чем больше работает, тем больше разрушает себя. То есть любая работа приводит к язвам, как к гипертонии, к аутоиммунным болезням, к пожиранию своей собственной печени, своего желудка, со своей поджелудочной железы и так далее. То есть они сами себя, а вокруг себя всех жирают и себя жирают тоже. Сон. У пракрити пита сон концентрированный и короткий. То есть они могут спать там час-два и высыпаться. И в идеале. У доши пита сон длинный и очень поверхностный. Они не могут заснуть глубоко, потому что огонь мешает, они горят. Чтобы спать, для этого холод надо иметь в организме. Сон это лунную природу имеет, а они имеют огненную природу. Дальше, какие у них сны? У доши питы, у пракрити питы сны радостные. Солнце сияет, все смеются, счастье, сон наполнен счастьем. У доши питы погоня в горячей крови. Ужастики постоянные снятся. Всегда какая-то война идет внутри. Память у пракрити пита острая и ясная, как солнечный день. Человек что-то вспоминает очень ясно и остро, как будто там был, как будто там стоял. Они обладают ясновидением поэтому. Такие люди, пракрити пита, они могут предсказывать людям, видеть их как бы характер и все прочее. Доши пита, память возбужденное и болезненное. Человек что-то вспоминает, и у него сразу гипертрофированное как бы восприятие этого всего. То есть, или ненормальное восприятие, другими словами. Речь о пракрити пита проникновенная, пламенная, пышущая оптимизмом. У доши пита речь проникновенная, язвительная, пышущая негативизмом и обличительством. Вот как моя точно такая. Вот. Для доши пита. Характер у пракрити пита активный, направленный на позитивизм. Характер у доши питы активный, направленный на негативизм. У пракрити пита эмоции, то есть их черты характера – это храбрость, смелость, целеустремленность. У доши питы характер – это гнев, удаль безудержная, безрассудство. То есть это другая категория вояк. Вера у пракрити пита сильная, непреклонная. У доши питы вера фанатичная. То есть наша вера хорошая, все остальные плохие. У доши питы такая вера. И как один умрем в борьбе за это. Дальше поехали. Не устали? Мы говорили уже о разных видах огня в природе с вами. И сейчас мы поговорим с вами о том, что в организме существует разные виды огня. Во-первых, существует, как я говорил, высший теджес и низший теджес. Высший теджес состоит из огня ума, огня разума. И низший теджес состоит из джатарагни. Джатарагни – это огонь пищеварения и всех видов пищеварения. Прежде чем говорить о разных видах огня, мы с вами поговорим о ненормальном увеличении доши питы и ненормальном уменьшении доши питы. Когда увеличивается деструктивный огонь в организме, то человек, даже несмотря на то, что у него печень может быть и нормальной, он желтоватый окраску кожи приобретает. У меня желтоватая окраска кожи. Желтоватая краска кожи, ногтей, глаз, мочи, стула, пота. Увеличивается голод, жажда в теле. Появляется ощущение жжения во всем теле. Может такое быть. Это разные виды расстройства питы. Слезотечение. Появляется бессонница. Появляется раздражительность постоянно, гневливость или обидчивость. Это увеличение доши питы. Испарина, потоотделение в теле увеличивается. Появляется сильный запах в теле. Повышается температура тела. Человек становится склонным много пить. Следует знать, что увеличение доши питы или уменьшение доши питы возникает по разным причинам. Есть циклические нарушения доши питы, связанные с сезоном. Так, допустим, когда солнце нарастает, нарастающую силу имеет. Вот сейчас солнце имеет нарастающую силу. Да? Вы понимаете это, да? Сейчас стали дни как-то... Ну, там стихи есть, я уже забыл по этому поводу, что как бы весна приближается. Дни становятся длиннее, там солнце становится выше, птицы поют больше и так далее. Признак нарастающего солнца. В это время увеличивается доша питы тоже. И у людей появляется, которые склонны к этому, появляется больше изжоги в организме, больше потоотделения, больше утомляемости, усталости, раздражительности. И это продолжается вплоть до 22 июня. Да. А потом дальше идет уменьшение. И тогда доша питы отдыхает, начинаются проблемы у доши ваты. Воздух возрастает. Каждому свое время болеть. Но также следует знать, что у каждого человека есть определенные периоды планетные в жизни. И когда период, в эти периоды есть большой период Солнца, это сплошная доша пита, то есть на много лет. Вот. Есть подпериоды маленькие Солнца, там тоже доша пита может быть, если у человека Солнце в плохом положении. Есть большой период Марса и подпериоды Марса. Это все будет доша пита. Эти две планеты дают дошу питу. И когда, наоборот, количество огня в организме по каким-то причинам уменьшается, то это вызывает ненормальное снижение огня. Но следует знать, что это как бы ненормальное снижение, его тоже можно назвать дошей питой, но здесь немножко другая градация. Здесь есть две причины основные. Вот смотрите, если есть огонь, его можно сжечь огнем или потушить водой. Так? Поэтому существует два способа как бы ненормального уменьшения доши питы. Первый способ – это человек имеет настолько много огня деструктивного, что он сжигает весь свой здоровый огонь и становится от этого слабым. Огонь его становится слабым от того, что он себя сжег. А второй способ – это то, что у человека по природе мало огня просто. У него мало огня, не хватает огня в организме. Поэтому он становится слабым. Понятно, да? В любом случае, в этом, и в первом, и во втором, появляются проблемы с пищеварением. То есть человек не способен переварить пищу. У него снижается блеск кожи, уменьшается аура, лицо перестает быть сияющим. Его аппетит становится плохим. И у него жажда тоже теряется. То есть он ни пить, ни кушать не хочет. У него пучит живот, там понос, судороги, смерть. У него слабость, снижение сил. И у него вкусовые ощущения теряются, снижается вкус. У него вкуса не так много. Дальше человек теряет психический тонус. Если это на большом промежутке времени, у него появляется снижение решимости, концентрации, внимания, памяти. У него храбрость теряется. и у него в целом снижается тонус психический, жизнерадостности нет, то есть он становится депрессивным. Это снижение высшего теджеса происходит. Есть снижение низшего теджеса, снижение высшего теджеса также бывает. Понятно, да? Так, есть разные классификации огня. Мы сейчас просто поговорим о четырех видах огня, связанных с разными дошами. Ведь первые элементы взаимодействуют друг с другом, и пища, она не может перевариваться только за счет огня. Как вы сами понимаете, огонь горит в воздухе, да? Если воздуха нет, огонь тоже гореть не будет. Также внутри у нас прана должна быть, чтобы огонь горел. Существуют разные виды взаимодействия между дошей ваты и дошей питой. И есть самагни такой термин. Самагни означает, что это нормальное взаимодействие, баланс. И количество праны и количество огня в организме. Вы отвлеклись, господа. И количество воды, огня и праны в организме одинаковое. Самагни. Дальше. Второй вид огня тикшнагни. Тикшна. Тикшна. Тикшна такое слово есть. Тикшна означает чрезмерный. Тикшна агни. Или тикшнагни. Санскритские слова всегда объединяются. Одно слово с другим жик вместе соединяется, получается тикшнагни. Бывает целыми предложениями так объединение. Нам русским не понять. Вот, это доша пита, когда возбуждается, то это значит, доша ваты становится, ну ваты, воздуха становится мало, а огня много, сильного, деструктивного появляется, сильно горит. Воздуха не хватает, дым пошел, да? Дальше, мандагни, мандаагни, мандагни, медленный. Манда значит медленный. Это доша капха, когда воздействует, то есть первый элемент воды из земли воздействует, получается мандагни, медленный огонь. Вишамаагни означает несбалансированный, неуравновешенный огонь. Это означает очень много воздуха. Вишамаагни. Вишамагни. Если говорить о дневных колебаниях огня, то следует знать, что утром с 6 до 8 повышается огонь. Потому что в момент, когда солнце переходит, вот если взять земной шарик, то мы находимся, если здесь, допустим, то солнце, когда вот здесь, вот 6 часов утра, да, наступает, и в этот момент солнечная сила начинает нас касаться. То есть Земля имеет полюса, стороны света. Когда огонь внизу находится, вот так движется там, в нижней части, то он не имеет жизненной силы внутри организма. Он не работает внутри нас, так устроено природой. Но когда он пересек вот эту линию, вот здесь вот, пускай даже темно вот здесь у нас, темно еще. Но в это время происходит пробуждение тонкого теджеса, то есть появляется бодрость у человека. То есть мы спим, 6 часов утра наступило, бодрость появляется. Это означает, вошел тонкий огонь, тонкий теджес, то есть высший теджес вошел в организм. Если в это время человек спит, лежит, валяется, то он погубил свой ум и разум на один день. То есть он как бы, его психика становится вялой, концентрация сниженной, и он не способен как бы в этот день что-то поменять сильно в своей жизни. Поэтому до 6 надо вставать. Это очень важно. С 6 до 8 вот это время, когда человек кушает, должен покушать. Потому что в это время огонь, утренний огонь связан с благостью. Поэтому вот здесь стоят благостные завтраки для миллионеров. Чаванпраш, Брахмарасаяна там. И так далее. То есть это, ну, конечно, в Индии это стоит дешево, не так дорого, но все равно достаточно. Ну, вообще, как бы, чаванпраш, это же что такое? Это конфетки такие сладкие, вкусные. Берешь и кушаешь. Вот, дорогие для нас. А в Индии они дешевые. Чаванпраш там очень, ну, не такая дорогая вещь. Можно очень дешево там купить его. Чаванпраш – это такие продукты, смесь продуктов там. Ну, можно сказать, сейчас это есть благостные продукты, которые приносят счастье и здоровье. Их можно кушать, лучше всего кушать с утра. Это сухофрукты, мед, сухие ягоды, сахар. Тоже с утра счастье приносит. И молочные продукты. Когда все это смешать, получается эликсир. То есть то, что приносит долголетие и здоровье. И утром надо есть только это. Утром не надо есть картошку, еще что-то, овощи. Овощи – это дневная и вечерняя пища. Они связаны с энергией Луны. А мы лопаем с утра овощи и становимся овощными такими с утра уже такими, маринованными. Вот. Мы не должны маринованными становиться с утра. Надо есть с утром продукты, которые приносят жизнерадостность. Кто из вас утром такие продукты ест? Поднимите руку. А? Вы каши варите, да? Поздравляю вас. Нормально. Молочные продукты, овощи, фрукты можно. Все, у нас все можно. Если мясо едим, то все уже можно. То есть уже проблем нет. Но зерновая пища – это пища, предназначенная для переваривания в дневное время. Зерна – тяжелая пища, и, допустим, сегодня вообще зерен не надо есть. Да. Сегодня 11-й день какой луны? Нисходящий или восходящий? А? Нисходящий луны. Этот день называется Экадаши. В эти дни благоприятно проводить собрания мудрецов и обсуждать истину. Мудрецы, конечно, в этом нет сомнения. Вот, и как бы в этот день можно поститься. Вот у меня где Максим, мудрец главный, поститься сегодня. Вот, а я не пощусь, потому что я не мудрец. В общем, Экадаши начинается вечером и заканчивается утром, больше, чем лунные сутки длятся. То есть Экадаши, начинается, то есть 12 ночи не надо уже зерновые есть. Завтра утром только, когда, да, 8.48 прекращается этот пост. Это, ну, когда 11-й день восходящей и нисходящей луны, это время, когда пространство пропитывается деструктивной силой, то есть энергией греха. Она, человеческая психика в это время не имеет защиты от энергии греха. И вся энергия греха вместе с зерновой пищей, потому что зерно связано с умом очень сильно. И эта энергия проходит вместе с зерном греха в ум. Поэтому зерна нельзя есть в это время. Зерновую пищу. Зерна – это хлеб, это каши все, кроме гречневой. Гречка – это не зерно. Зерна в колосьях находится. Колосья. И бобы тоже нельзя есть, бобовую пищу в это время. Само, естественно, что не надо есть мясо, рыбу, яйца, потому что это оскверненная пища, ее вообще никогда не надо есть. Это пища, веды говорят, это пища для тех, кто хочет рождаться в животной форме жизни в следующей жизни. Кому надоело быть разумным существом, надо кушать мясо, значит. Веды так описывают. И когда даже веды считают, что мясо даже в этом случае, когда ты хочешь в животной форме жизни родиться, и то не надо есть мясо просто так. То есть надо его освящать, там специальные есть, как бы, ну, есть полубоги, которые принимают эту освященную пищу. Есть такая богиня Кали, и ей освящают пищу следующим образом. Барашка закалывают и предлагают богине Кали, и ему перед закалыванием шепчут в ухо: «Сейчас я тебя убиваю, в следующей жизни ты меня убьешь». На санскрите есть такая мантра. Если ты это не прошептал ему в ухо, значит, ты не имеешь права его закалывать, потому что ты обманываешь и его, и себя. Веды описывают это. Вы так что шепните разочек, так закалите, потом вам мясо уже не захочется есть. Потому что люди, когда так мясо едят, они в какой-то степени очищаются. Так раз пять так сделал, потом уже не захочется. Мозги-то начинают работать немножко. А у нас мясо продается в магазинах. Мы не отождествляем это мясо с закалыванными барашками. Мы отождествляем его с чем-то другим. Нам кажется, что это совсем другое что-то. Не похоже, ничего общего с убийством не имеет. Так мы сами себя обманываем. Днем время питы с 12 до 14 дня. Дневное время питы – это с 12 до 14 дня. В это время солнце имеет максимальную силу, и зерна перевариваются максимально сильно. Зерновая пища предназначена для того, чтобы ум активно работал. Она энергию психическую, она увеличивает огненную силу человека. Зерна увеличивают огненную силу. Поэтому зерна нельзя есть на ночь, потому что на ночь нет ни солнца, ни нужна огненная сила. Да? Когда человек на ночь зерна ест, что с ним происходит? Он чувствует погоню в горячей крови всю ночь. Пир, когда человек вечером после 4 уже ест зерна, то это пир для духов ночью наступает. Они там тоже все это кушают вместе с вами, кошмары снятся в результате. И вечером время питы, это огня, 18 до 20. То есть время с 18 до 20, это время, когда огонь очень сильно активен в организме, и можно поужинать в это время овощами, которые не должны быть наполнены специями слишком сильно и маслом, то есть просто тушеные овощи. И на ночь перед сном можно попить горячего молока. Ночью доша пита с 24 до 2. В это время надо проснуться, нажраться и опять лечь спать. Так некоторые делают. На самом деле в это время перевариваются наши мысли. Это время космических снов, всевозможных. В это время происходит тонкое пищеварение. И в это время желудок должен быть пустым. Если желудок не пустой, значит погоня в горячей крови начинается как раз в это время. Надо, чтобы желудок был пустым, или там молоко, молочная пища, то есть кислое, молоко мы попили, там должно оставаться. Тогда лунная энергия в это время преобладает в организме. У нас тонкое пищеварение. Тонкое пищеварение означает усвоение информации. Человек, которому сказали, сделали замечание, да, сегодня, допустим, вы подойдете ко мне, скажете: Олег Геннадьевич, вы делаете очень умный вид, на самом деле вы еще отличаетесь от умного человека очень сильно. Я, естественно, возмущусь этому, скажу, я всю жизнь я посвятил тому, чтобы знания давать, не оскорбляют. А на следующее утро, когда я проснусь, в момент пробуждения, мне придет знание, что это правильно про меня сказали. Это знание может прийти только в том случае, если информация усвоится. Для того, чтобы она усвоилась, она должна перевариться. Понимаете, для этого нужно кушать правильно, иначе проблемы будут с усвоением. Понятно, да? Вот так вот, это очень важно понять эти вещи. Так мы с вами о циклах циркуляции доши питы поговорили. Теперь нам следует и с вами немножко обсудить, что есть вкусы, которые увеличивают энергию огня в организме. Какие это вкусы, кто знает? Острый увеличивает огонь. Дальше какой? Кислый. Еще какой? Соленый, правильно. 3 вкуса увеличивают огонь. Острый вкус – это как бы собственная энергия огня. А соленый вкус – это соединение огня и земли, и кислый – соединение огня и воды. По поводу как бы вкусов и первоэлементов есть разные мнения в разных школах аюрведических. Особенно про кислый и соленый. Есть разные идеи. А в ведах есть разные школы, еще раз говорю, в аюрведе. Несколько отличаются там данные. При осмотре питоконституции что мы увидим? Он увидим, что то, что мы уже описывали, лысеющий красноватый объект, вот, желтоватый иногда. У женщин тоже волосы редеют, питоконституции. Лоб средних размеров, глаза желтоватые, блестят сумасшедшим блеском. Взгляд проницательный, трудно смотреть в глаза. Размер глаз средний, обычный, большой, не маленький. Большие глаза у кого? У пракрити ваты. У доши ваты какие глаза? Маленькие. Еще большие глаза у капхи, да? У капхи тоже большие. Но они каменные. Доши капха, каменные глаза такие. Десна красновато-розовые, кровоточат иногда. Язык мягкий, среднего размера. Голос проницательный, едкий, шея средняя, плечи большие, крепкие, пропорциональные, ногти средние, пальцы средние. Если говорить о процедурах, то следует знать, что массаж при доши-пите тоже возможен, масляный. Но надо подбирать масла, которые не будут разжигать организм. То есть есть масла охлаждающие, да, кокосовое. Но знайте, что в нашем климате не всегда кокосовое масло будет охлаждающий эффект иметь. И она не всегда здесь подходит. Скорее в нашем климате будет охлаждающий эффект иметь сезамовое масло, teal oil. То есть оно будет охлаждающую природу больше иметь, чем допустим, кокосовое. Согревающее масло, горчичное масло будет согревать. Да, кунжутное масло будет охлаждать, здесь охлаждает. Для доши питы хорошо, если вышло из равновесия. У нас, да, у нас хорошо. А? Виноградное тоже будет охлаждать, да, совершенно верно. Оно имеет охлаждающую природу. Понимаете, кунжутное масло в Индии, а? Вам жарко. Вам не подходит, значит. А кому-то может подходить? Вы поймите такую вещь, что всем подходят разные масла. Вот мы делаем, у нас ароматерапия проводится, да, такая. И кто был, поднимите руку, кто из вас был на ароматерапии. Вот вам докажут люди, что у нас стоит там порядка 8 масел, да. И только одно из них подходит. Согласны, да? Все остальные не подходят. Там для разных конституций много масел, но подходит только одно. И бывает так, что человека согревает даже то масло, которое ему должно подходить, по идее, по конституции, понимаете? Так что вы не должны ничему не удивляйтесь в этом мире. Например, мне не подходит кокосовое масло. И в Индии, когда жарко, все мажутся кокосовым маслом для охлаждения. Если я намажусь кокосовым маслом, попробовал ради эксперимента. Я побежал, еле добежал до душа. Я просто как рак нагрелся сразу, красным стал. То есть это ужас был просто. Я до сих пор вспомнить страшно просто. А? А мне классно. Вот поэтому вы должны понять, что у все разные люди. Если вы хотите быть аюрведическими врачами, должны понять, что с маслами осторожнее обращайтесь. Всем индивидуально тестируйте по запаху. Как я вам говорил. Иначе у вас будут большие проблемы. Можно так человека нагреть, мало не покажется. Для того, чтобы вывести лишний огонь из организма, также, кроме кровопускания, пользуются рвоту, то есть можно вызывать рвоту. Когда при ненормальном увеличении питы рвотный эффект уменьшает. И также можно пользоваться слабительным. Иногда тоже может произойти тот же эффект такой. Но там это все опять индивидуально. Мы не будем сейчас конкретно разбирать, потому что я боюсь вам давать такие рекомендации. Это очень опасные все процедуры. Их надо уже в специальных практических условиях проходить. Потому что я категорически против использования различных процедур панчакармы вот таким методом, как это сейчас делают. Просто гонят, как по конвейеру, всем одно и то же. Это совершенно неправильно. Это просто дилетантство. Можно убить человека таким образом. Надо очень внимательно подходить к очищающим процедурам. Каждому человеку всегда все должно быть индивидуально. Ну, конечно, самый классический выход питы – это чисто питовая процедура. Это ракта мокшана, то есть выпуск крови из организма. Значит, я обычно, лечу дошу питу, самый лучший способ лечения для меня, то есть я считаю, мягкий, это назначение сладких специй. Кардамон, фенхель, тмин, сладкие специи, которые... Если они в Индии, допустим, тот же самый фенхель и кардамон, они не могут иметь согревающий эффект, то здесь они только охлаждают. То же самое корица. То есть эти специи, они охлаждающий эффект имеют. Они, если люди с конституцией доши пита добавляют в пищу эти специи, то они, несомненно, от этого охлаждаются, и у них пищеварение улучшается. Если говорить о черном перце, то это удивительная специя, потому что она, хоть и имеет горячую природу, но на выходе она холодная. То есть у нее меняются свойства в организме потом. Но это нельзя сказать о красном перце. Красный перец, несомненно, для доши питы является ядом. Если человек им пользуется, он будет болеть. То же самое можно сказать про болгарский перец. Доши питы надо кушать чрезмерно ограниченно. Болгарский перец и красный перец, вот этот вот жгучий, острый. Что касается черного перца, то все наоборот. Он сладкую природу имеет. Он хоть загорается, потом он охлаждается в организме. Ну вот, как бы, то, что я вам по описанию этой конституции, в принципе, все так более-менее сказал. Потом мы будем говорить о доши капхи, и дальше мы уже с вами пойдем изучать классификацию болезней, и будем говорить о дату, то есть принципы, как бы, строения тела, как бы энергетическое такое, то есть тоже строение тела. Немножко необычная классификация тканей организма. Это не речь пойдет не о тканях, мышцы там и все прочее. Речь пойдет о типах глубины тканей. То есть насколько. Что такое дату? Это насколько ткани. Вот самое быстрое насыщается пищей лимфатическая ткань, да? Согласны? Что в кровь. Она жировые частички из крови сначала попадают в лимфу, да? Это поэтому первая дату. Вторая дату, куда после лимфы попадает пища? В кровь. То есть это вторая дата. Потом пища попадает в мышечные ткани. Это третья дата и так далее. Поняли, да? То есть насколько... И самая последняя кровь в половые как бы ткани попадает, в половую систему. Самая глубокая дата. Поэтому в лечении очень важно понять вот эти усвоения энергии. Также и психическая энергия усваивается на первых дату быстрее, потом. Чтобы лечить человека, для этого надо понять, с чем ты имеешь дело. Если ты нервную ткань хочешь лечить, ты должен понять, насколько глубоко это лечение находится. Понимаете? Чтобы терапевтическими методами лечить, это не хирургия. Для хирурга все рядом. Даже головной мозг. Но для терапевта ему надо, чтобы проникновение энергии лечения дошло до ткани нужной, нужно знать, как это правильно делать. Целая наука, она связана с 7 видами тканей. И мы будем это говорить, это, об этом говорить через неделю. Какие вопросы у вас по доши питы? Да, да, конечно. Да. То есть следует знать, что вообще как бы гормональные функции человека связаны с огнем, с огненной природой. И женский огонь, он идет в гормоны, а мужской огонь, он идет в психику. Поэтому женщины, они очень эмоциональны. Эмоции и гормональные функции организма сильно связаны друг с другом. Эмоции связаны с гормональными функциями. А у мужчины как бы огонь больше идет в логику там и так далее, в деятельность, то есть больше в такие факторы психики. Поэтому гормональные функции у женщины, они связаны с красотой организма и здоровьем. И когда наступает старение организма, то гормональные функции вянут, и тогда тоже организму тяжелее здоровье поддерживать из-за этого. В результате как бы неправильной работы доши питы у женщин во время климакса наступают приливы и отливы. То есть жарко становится, тело наполняется жаром, печет огнем. И этот жар лечится тоже огнем. То есть нужно такое лечение сделать, чтобы жар сгорел. Ну, есть разные, корнями лечить там и так далее. Есть, можно так сделать. То есть огонь огнем потушить можно. Здесь уже не охладишь, потому что это огонь имеет тонкую природу, из глубоких дат идет самых. Ну да, аюрведа не применяет гормональных средств. Она лечит естественными способами все. Что, надо все индивидуально подходить. Понимаете, у вас какое мышление? 3 таблетки... Одну таблетку 3 раза в день, это от головы, а это от поноса. Смотри, не перепутай. Так, напополам. Понимаете? А в аюрведе другой подход. Там Каждый человек индивидуально соприкасается с этим миром. Ему надо подбирать всегда индивидуальное лечение. Невозможно всем сказать одно средство какое-то. Если вам аюрведический врач говорит одно средство какое-то для всего, то значит он дилетант. Очень простой понять, как понять, кто дилетант, кто нет. Потому что в аюрведе не бывает одного для всего. Так же, как во всем остальном. Есть такая наука, дравья гуна вигьяна в аюрведе. Наука о фармакологических средствах. И там есть закон в этой науке. Никогда не бывает так, чтобы одному объекту, чтобы разным объектам подходило для лечения одно и то же. Никогда так не бывает. Всегда все индивидуально в этом мире. Это означает реклама в гуне страсти. То есть, когда человек говорят «все от всего», и всем подходит, для всего подходит, и все от всего. Это реклама в страсти. Даже драгоценные камни, которые самой благостной природой на земле имеют, они могут убить человека. Если очень драгоценный камень, можно поставить, если цвет чуть-чуть не подходит, он вас так нагреет, так нагрузит, что мало не покажется. И причем он будет действовать гораздо тоньше и сильнее, и агрессивнее, чем все остальное. Точно так же хороший человек с хорошим характером. Но если ты как бы не подходишь ему по характеру, то он на тебя еще сильнее может пагубнее влиять, чем человек, который подходит, но с плохим характером. Такое может быть, понимаете? Хотя люди благостные, они больше гармонизируют друг с другом, несомненно, больше. И драгоценные камни больше подходят людям, чем недрагоценные. Но все везде и всегда должно быть индивидуально. Поэтому хоть аюрведические средства и чаще подходят, то есть Чаванпраш часто всем подходит, почти всем подходит, но тем не менее есть люди, которым он вреден. Он может вредно действовать на человека. Я это говорю не понаслышке, потому что я, когда жил в Индии, у меня было порядка 150 тоников разных. И я лечил тониками этими, тоже индивидуально. Кому-то подходил один тоник, кому-то другой. Не бывало такого, чтобы один и тот же тоник всем подходил. Но так как мы находимся в эпоху, живем в эпоху страсти, то есть бизнеса, поэтому невозможно все тоники сразу привезти из Индии и продавать одновременно. Можно еле-еле привезли только один. Единственный выход – это всем говорить, что он подходит. Это единственный выход – его продавать. Другого способа нет. Да? Да зачем вам это? Это индивидуальная беседа. Зачем всем показывать? Я могу вам сказать, какой я конституции. Я уже сказал про вас и не хочу ничего говорить. Индивидуально встретимся, поговорим. Еще какие вопросы? Ну, задайте. Вы влияете сразу на негативное влияние планеты. А организм сам восстанавливается. Вам лучше стало с веточками? Знаете, простое лечение. Ветки деревьев на руки, на ноги привязываем, да? И лечатся тяжелейшие заболевания, которые современная медицина, верхушка современной медицины, институты работают, не могут вылечить. Допустим, мы нашли простой рецепт. Ветки дуба и ветки липы привязываешь вместе на левую руку, левую ногу. Вот здесь и вот здесь вместе привязываешь. И лечится приступ шизофрении. То есть шизофреник на 50, 60, 70% восстанавливается только от этой процедуры. Ему больше ничего не надо делать, только каждый день ветки менять на свежие. И у него восстанавливается психика. Причем сразу ему легче становится, тут же. Он привязал, ему сразу легче становится. Тоже мы нашли способ лечения гипертонии, тоже простой. Тоже такие же ветки привяз, человека раз, давление нормально стало. Кто из вас ветки носит, поднимите руку. Ну как? Нравится? Получше жить стало. Простое бесплатное лечение. Да, в основном пирамидальный тополь, обыкновенный тополь и осина. Осина чаще всего подходит. Вам вот осина подойдет. Но опять же, надо все индивидуально это, надо подбирать. Никогда не бывает так, что всем одно и то же. Даже если есть какие-то закономерности, например, Чаванпраш, он всем тонус дает, повышает тонус. И в принципе он хорош сам по себе. Его можно кушать всем. Но если говорить о лечении, что кого он будет лечить, то лечить он не всех не будет, естественно. Так же как мед, его можно утром всем есть. Но будет ли он вас лечить, это уже другой вопрос. Олег Геннадьевич, а вот такой аутоиммунный, как рассеянный склероз, Да, конечно. Но смотря какая стадия. У нас есть много пациентов, которые лучше стало с рассеянным склерозом. Но хочу вам напомнить основную аюрведическую заповедь. Она гласит, что точно так же, как пациент экзаменует врача перед тем, как у него лечиться, точно так же врач должен экзаменовать пациента. Никогда врач не должен лечить того человека, который не следует его заповедям. Поэтому прежде чем лечить кого-то, я требую, чтобы люди посещали мои лекции, иначе лечить его бесполезно и туда же вредно. Согласно аюрведическому знанию, врач, который лечит пациента, не следующего заповедям, этот врач является грешником, и он попадет в ад в конце своей жизни, потому что он попустительствует греху. Если человека вылечить, а он ведет себя неправильно, то он больше или меньше себя неправильно будет вести? Больше, конечно. Поэтому нет смысла лечить человека, если не объяснять ему, как правильно жить. Это лечение является вредоносным. Оно приводит людей только к страданиям. Я уже просил вас не делать выводы. Делать их внутри себя, в своей голове. Предоставить себе возможность сделать выводы внутри себя, а я буду просто вам давать знания. Вот смотрите, я вам сейчас объясню. Есть продукты, которые имеют склонность к холоду, к жаре или, допустим, к водянистой природе, да? Эти продукты там описаны. Но это не значит на 100%, что если у человека доша вата, допустим, да, что все эти продукты ему подойдут, которые успокаивают вашу вату. Это все индивидуально. Хотя в этой таблице есть доля правды и большая доля. Если вы их назначите, эти продукты, вы не сильно ошибетесь. Но если вы хотите быть точными, все равно надо все подбирать индивидуально. Можно. Если специи сильно подходят, можно нейтрализовать плохие гуны продукта, которые тебе не подходят. Потому что любые продукты, они слабее по силе специй. Специи же имеют огненную природу, они сжигают качество продукта, меняют их, трансформируют. Если специю добавлять в начале приготовления, то она идет в ум. Увеличивает черты характера, изменяет. А если специи в конце приготовления, то она идет в здоровье тела. Если вы пир готовите, то есть чтобы все были счастливы, надо вначале добавлять. А если вы для здоровья готовить, то в конце. Если вы пир готовите, то специи надо молоть, чтобы они на зубах не хрустели. А если вы для здоровья готовите ежедневную пищу, то лучше их не молоть, пускай хрустят на зубах. От них больше пользы будет. Они здоровее, больше здоровья дают в этом случае. Да, сказать честно, вы не выполняете, я не буду вас лечить. Понимаете, просто это я могу говорить так, потому что я не завязан в этой системе. То есть я птица свободного полета. Я сам так захотел, сначала мне так было жить очень трудно, теперь очень легко. Вот люди, которые не способны так как действовать, как я, они находятся в системе, то они не могут полностью следовать всем заповедям. Поэтому им приходится выкручиваться, как там, просто потому, чтобы не выгнали с работы, приходится какие-то назначения делать. Но каждый врач должен говорить пациенту, если вы хотите, чтобы я вас по-настоящему лечил, тогда вот сделайте это, а если вы хотите, чтобы я вам выписал просто рецепты, нет проблем. Некоторые люди будут хотеть рецептов просто выписать, а некоторые люди будут хотеть лечения. Таким образом, вы не обманываете никого. Надо всегда честно поступать, сказать, я могу вас и честно полечить, только вы должны выполнять мои рекомендации. Да, но только это же болезнь хирургическая, и поэтому очень медленно это лечится вообще, эта идея. А вот камни рассосаться могут очень быстро. Есть такой камень селенит. Если его правильно подобрать по энергии, то в течение 3-4 недель камни в желчном пузыре, тю-тю, и в почках тоже. Раскалываются, дробятся и рассасываются. На месте. Даже не выходят, просто рассасываются. Смотрит на меня недоверчивыми глазами. Просто все новое, это давно забытое, старое. Ну а как носить? На вот на видном месте я ношу. Все на видном месте. Ну, я не хочу. Я разок на ВДНХ в кассе стою, И девочки молодые сзади стоят, смотрят на меня, такие волосы седые. И хихикают такие. Между собой и подмигивают надо мной такие. Я говорю, что, девчонки, смеетесь? Они говорят, а что вы такой взрослый человек фенечки носите? Я говорю, а просто говорю, это не фенечки, это мое лечение, это камни такие, это лечебная сила обладает. Они так им сразу покраснели такие. Я начал смеяться. Смеется тот, кто смеется без последствий. Какие еще вопросы? Мне хочется применить свою дошу питу на этот места. Пальцы — это главные места для назначения, потому что там находятся планеты все, и лучше лечить на пальцах. Некоторые люди думают, что какая разница, куда ставить, лишь бы незаметно было. Но на самом деле следует знать, что нет возможности поменять место, куда ставить. Каждое место предназначено для своего вида воздействия. Никогда не бывает так, чтобы было по-другому. Каждый палец связан с определенным воздействием. Всегда, если ты хочешь добиться другого эффекта, ты можешь ставить сюда, допустим, или сюда. Всегда будет разный результат. Это целая наука. Нельзя добиться того же результата, если ты не хочешь здесь носить, а хочешь на камне. Такого же результата ты не получишь. Поэтому нельзя поменять пальцы, нельзя поменять место для ношения. Всегда будет так, как есть, и ничего по-другому. Некоторые люди, они цепочку поднимают, они стесняются здесь носить, они поднимают выше, вот до сюда. В результате у них резко подскакивает давление, потому что вот поднятие цепочки с камнями выше означает увеличение эффекта действия. То есть, если поднимаешь на 10 сантиметров вверх, то в два раза увеличивается сила воздействия. И человек просто... У него крыша начинает ехать. Может быть и полезно, но это все, опять же, я еще раз говорю, индивидуально. Люди поднимают, потому что они стесняются. Вы еще много чего не знаете вообще, господа. Много чего не знаете. Поэтому, как бы, нечему не удивляйтесь, просто слушайте внимательно и все. Мы только с вами... Эта болезнь сложно лечится, как эпилепсия точно так же. Тяжело, потому что она связана, эта болезнь, с таким глубоким воздействием на глубокие ткани мозга. Как бы. Вроде бы эффект болезни не такой проблематичный, пописил и все, а лечить сложно, тяжело лечить. Ну, я еще не видел никогда, чтобы прямо человека с ДЦП вылечили. Но какое-то облегчение бывает. Точно так же, как шизофрении можно облегчение сделать ветками, так и с ДЦП тоже. Какое-то облегчение может быть. Ну все, тогда давайте расходиться. Счастливо. Спасибо вам. Спасибо.